Глава 19. Ренат. Я был до отчаяния разозлен. Жаждал наказать Есению за то, что искушала, играла, но изначально планировал оттолкнуть, ссылаясь на мое обещание дать ей время. Наверное, во мне взыграло что-то звериное, необъяснимо острое и мощное, то, от чего не отмахнуться. Желание. Пробудившаяся страсть. Вожделение. Навалился на девушку всем весом, развел ей ноги, зажал перебинтованные руки над головой и придвинулся до горячего соприкосновения. Есения замерла. Натянулась, как тетива, захрипела, глотая слова, хватая губами воздух. А потом внезапно опала, будто сдалась и отвернулась от меня. Нас разделяли какие-то несколько миллиметров, звенящие моей яростью и желанием погасить пламя, вырвать у жизни несколько секунд наслаждения, чтобы забыться на эти мгновения, почувствовать себя живым, неуязвимым. Шрамы на спине больно потянули, словно напоминание, что я не свободен, что давно отдал свою душу и сердце. Но тело, бренное тело, требовало разрядки. Есения моя жена, будущая мать моих детей. И это не изменить, не перечеркнуть. Она продалась. Она моя. Навсегда. Сердце болезненно сжалось, выплеснуло в кровь новую порцию ненависти к себе. Есения не Валерий. Не та, кого мне больше жизни хочется видеть рядом. От этой куклы, что дышит в сторону и кусает губы, мне нужен лишь наследник, а лучше несколько. И это пока единственный выход из сложившейся ситуации. Я не имею права все потерять. Все, чего добился тяжелым трудом. Мне придется изменять любимой, пусть и покойной, жене, с другой. Я все равно иду на это ради Валерии. Она поймет. Она простит меня, дождется на небесах и выслушает. Я буду в это верить. Есения сильно дрожала, но больше не сопротивлялась. Лежала подо мной, как полено. Мертвая, сухое и безжизненное. До этого билась и кусалась, как львица. И вдруг будто выключила ярость. Хорошенькое начало семейной жизни. Достаточно ласк и прелюдий. Я коснулся горячей точки с собой. Но прежде чем толкнуться вглубь, повернула лицо Есении, чтобы поцеловать, расслабить ее и смягчить удар. Жена сильно жмурилась, из-под густых ресниц по румяным щекам катились крупные бусины слез, а губы беспрерывно шевелились. «Пожалуйста, пожалуйста». Да она же совсем молодая. Девочка, которая к такой жестокости и дикой страсти не готова. Да, зрелая, аппетитная, соблазнительная, но совершенно неопытная. Есения вряд ли осознавала, к чему приведут ее заигрывания с таким мужчиной, как я. Мужланом, деревенщиной, что внезапно разбогател. Не нужно спрашивать, чтобы догадаться. Невинная. Все было написано на ее покрытом пятнами жара лице. Валерия не была девочкой, когда мы встретились. Она полноценно утоляла мой мужской голод. Я привязался к ней так быстро, что не заметил, когда оказался женат. А в моем небольшом доме с большим хозяйством и конюшней появилась хозяйка. Стало до тьмы больно. И я отстранился от Есении. Тяжело выдохнул в потолок сквозь стиснутые зубы, ослабил хватку рук, напряг мышцы, чтобы оттолкнуть свое тяжелое тело подальше. Брагина, да, теперь уже Волгина, вытянулась подо мной, как березка, но голову так и не повернула и на меня не посмотрела. Затряслась в беззвучных рыданиях, кусая до крови губы. Я встал, дернул завязки на ее запястьях, освобождая. Возвысился над Есенией черной горой. Но девушка не шелохнулась. Так и лежала распростертая на кровати, будто сломанная. Игрушка. Купленная. Она прекрасно понимала, что ее ждет, и пережила бы эту ночь. Поплакала бы в подушку, стискивая кулачки до бела, но выдержала бы. Просто знаю. Но я умею ценить то, чем владею. И не собираюсь ее мучить и ломать. Тем более, мне она нужна не только для секса. Нужно время. Я ей его дам, насколько у меня хватит сил. Я молча оделся, не оборачиваясь на притихшую Есению, а после вышел в коридор и спустился к машине. Егор, что тенью следовал за мной, задержался на выходе с другими охранниками. Когда я потянулся к авто, я не требую от ребят чрезмерной услужливости, сам могу двери открыть. Сухая рука вцепилась в мой локоть. Больно выкрутила его, заставив обернуться. Кто посмел ко мне так близко подступиться прямо перед носом охраны? Передо мной стояла невысокая бабушка, кудрявая в вязаном коричневом берете и легком бежевом пальто, больше похожем на одежду моей прабабки. Она вдруг свирепо уставилась на меня и зашипела. «Иссушенный, растоптанный, несчастный. Не найдешь ты покой, если будешь идти по этому пути. Упустишь самое дорогое. Самое ценное потратишь. То, что могло бы вернуть тебя с того света». «Мы во Франции», но говорила она по-русски. Очень чисто и без акцента, а я не мог двигаться. Казалось, что старушка силой мысли заставляла меня стоять и слушать. Когда ее губы перестали двигаться, резко отпустила. Я отпрянул от ненормальной на несколько шагов. Глянул в сторону Егора, тот уже бодро шел к машине. После того, что случилось в спальне с Есенией, я никак не возвращался в равновесие. Меня всего трясло. «Вы обознались». Отряхнув пальто и избегая нового прикосновения странной старушки, я нырнул в авто. За мной и Егор сел за руль. «Все в порядке, Ренат?» — спросил он, глядя в зеркало. Я лишь кивнул. «Куда едем?» «Подальше отсюда». Глянул в окно, где осталась странная старушка, но ее уже не было. Будто растворилась в холодном парижском воздухе. «Хотя мне нельзя, но в машине, пытаясь забыться, я конкретно так набухался. В баре нашлась только бутылка коньяка и шоколадные конфеты». Почему-то всюду чудился запах сочного тела Есении, моей новой жены, которую я вообще-то не должен желать. Она незнакомка. Кукла стоимостью в 3 миллиарда. Но ее запах был везде. В салоне, около меня, во мне, в каждом вдохе и выдохе. Я втягивал носом густой воздух и сжимался от горячих волн, распирающих тело. Запах будто преследовал меня, оставался на руках, губах, языке. Это волновало. Я словно себя предавал. Валерий предавал. Желал другую. Здесь и сейчас. Ту, что сегодня впервые увидел, впервые потрогал, прикоснулся. Я много месяцев не позволял себе этого. И внезапно сорвался. Да так, что катился со скоростью взбесившегося буйвола в пропасть. Нет. Этого не будет. Я не имею права на новые чувства. И привязывать к себе молодую жену не собираюсь. Наш союз временный. Очнулся я в ночном клубе в компании подтянутой молодой женщины с глазами темнее ночи. Она была в черном облегающем платье, на длинной шее переливалось колье в виде алой змейки. На красивые плечи спадали и сине-черные прямые волосы, а в углях темных глаз читался явный интерес к моей персоне. Реагировать адекватно было сложно. Я плыл в чумном мареве, отравленный собственной глупостью. Зря я это затеял. Не нужно было жениться, особенно на той, которая вызывает во мне такие внезапные смешанные чувства. Предчувствие грызло под горлом, как большая крыса. Успею ли освободить Есению от себя до того, как мы взаимно привяжемся? Очень на это надеюсь и все сделаю для этого. Посмотрел на молодую женщину напротив. Она явно не была шлюхой. Просто охотница на отношения на разок без обязательств. На вид интеллигентная, красивая, лет по 30, даже слишком безупречная. От тонких ухоженных пальцев до скоса фарфоровых скул и щеток густых настоящих ресниц. Есения выделялась бы рядом с ней свежей индивидуальностью, россыпью золотистых веснушек на переносице и щеках. Я еще на фото эту ее особенность приметил. Необычной формы глаз, будто миндаль, с мелкими темными точками в глубине холодной синевы. Пшенично-золотыми кудрями густых волос, в которые хотелось зарыться пальцами и носом. Нельзя. Нельзя к ней привязываться. Что меня так коротит-то? Дед будто знал, кого подсказать мне в жены, кого подложить в мою холодную постель. Но он и близко не представляет, для чего мне это. Потому что верит в предложенную сказку. Не знает он, как все, что я задумал, жестоко. Сколько я в себя влил горячительного, не помню. И как эта черноволосая мадам ко мне прицепилась, тоже. Охранник, что везде следовал за мной, остался неподалеку, но не вмешивался. Имени женщины я не представлял, а спрашивать не собирался. Она говорила со мной по-английски, хотя я понимал через слово, слишком был пьян, а уровня школьного языка оказалось мало. С французским дело обстояло еще хуже. Знал я от силы 2-3 слова. Отличил бы «спасибо» от «люблю», не более. Но незнакомка удивила. «Ты здесь по делам?» Спросила на чистом русском, перекинув черную гриву на одно плечо, приоткрыв моему взгляду довольно глубокое декольте на открытом платье и выступающие косточки ключиц. Алая змейка блеснула, будто подмигнула мне. Моя спутница не только моим вниманием завладела. Мужчины соседних столов то и дело косились на нее, но женщина смотрела только на меня, прямо и откровенно. «Нет, отдыхаю», — ответил неохотно. «Я слишком устал, чтобы суметь отказать ей прямо». Незнакомка опустила голову, мазнула горячим взглядом по моим губам и отсалютовала бокалом. «Тогда стоит за это выпить». Она что-то еще сказала, а я, поплывшим от алкоголя разумом, не смог разобрать. Взгляд у женщины был весьма красноречивым, голодным, скользящим по моим плечам и рукам, ныряющим куда-то под стол. Стало горячо от ее намека. Сразу видно, что опытная львица. Сжав стакан, я мутным взглядом рассматривал собеседницу. Она облизнула губы и немного растерла алую помаду. Я под немыслимым давлением либидо и полыхающего в крови огня потянулся к ней и тронул чужие губы кончиком большого пальца. Помада слегка окрасила кожу, и раньше меня бы это оттолкнуло, а сейчас... Сам не знаю, алкоголь — зло, и я просто не соображал, что делаю. Порочное движение языка по пальцам всколыхнуло во мне неугасшее пламя, качнуло к женщине, чтобы тут же отстраниться из-за головокружения и тошноты. Я бы разделил постель с Есенией, если бы не зашел так далеко в своей ярости. Утолил бы уже голод, если б сдержал свой пыл. Дикарь, как называла меня Валерий. Только она могла выдержать мою мощь и ярость. Если б не сорвался, получил бы уже сегодня то, ради чего затеял этот безумный брак с Брагиной. Я могу скрасить твой отдых. Я женат. Незнакомка оглянулась, скользнула взглядом по затемненным столам с посетителями, остановилась на танцполе и извивающейся на пилоне девушке. Темные глаза распахнулись сильнее, ресницы дрогнули, словно она увидела что-то жуткое, а затем снова посмотрела уверенно на меня. Заулыбалась коварно и открыто, подалась вперед и перехватила мои пальцы, сжимающие стопку. Но я никого рядом с тобой не вижу. Шепча, потерла мою руку, погладила кончиками прохладных пальцев кисть. Да и жена нас не видит и никогда не узнает об этом. Я даже имени твоего не знаю. А утром мы вряд ли после такого количества выпитого... Она показала взглядом на стол. Вспомним о прошедшей ночи. Я отстранился, прислонил отяжелевшую спину на спинку стула, но руку не убрал. Я все-таки мужчина, и у меня очень давно никого не было. Лучше уходи. Голос сломался, стал басистым и жестким. Я люблю жестко, если тебя это волнует. Подмигнула незнакомка, перехватила мои пальцы крепче. Ты совсем не страшный, даже с таким низким голосом. Она раскрыла мои пальцы, убрала стопку на стол и стала выводить на коже ладони узоры, сводящие с ума. Мне это нужно. Тебе это нужно. Черноволосая внезапно пересела на мою сторону и нагло положила руку на мой напряженный пах. Сжала ее. Я был опоен. Но не виски, а какой-то возбуждающей хренью. Так пылало внутри, так хотелось все потушить.